часы увлеченности своим красноречием он чувствовал себя титаном, способным двигать горы. А вот на поле белой страницы не находил ничего по силе своих рук, кроме обычных камешков. Ему не хватало дыхания на что-то покрупнее небольшой статьи или литературной рецензии. И очерк «Шекспир и костюм», позже в книге статей, изданной под названием «Истина масок», очерк весьма основательный и разумный, был единственной более обширной работой. В течение года он сумел заполнить несколько десятков листов дорогой бумаги, прям-таки нахальных размеров. Формат бумаги он заимствовал у Виктора Гюго, и лишь тщеславие мешало признать, что такие размеры бумаги были уместнее для руки, писавшей отверженных, чем для этих скромных полужурнальных заметок. Однако в 1886 году произошла некоторая перемена. Оскару пришло в голову, что можно ведь говорить с пером в руке так, как он говорил по вечерам за вином и папиросами. Кентервильское привидение, сфинкс без загадки, натурщик-миллионер, как бы взятые из записи бесед, стали известны в лондонских гостиных намного раньше, чем появились в популярных журналах. Преступление лорда Артура Севиля предвещало будущие комедийные диалоги, как и фамилию леди Уиндермир, принесшую ему несколько лет спустя такой успех. В конце изящной новеллы луна с любопытством взглянула, будто глаз льва из-за гривы палевых туч. Бесчисленные звезды осыпали округлый небосвод, словно брошенная на пурпурный купол золотая пыль. А еще через минуту занялась заря, алые лепестки волшебной розы. То уже была тьма и свет иного мира. Через несколько месяцев стол Карлейля прогибался под цветами и драгоценностями. Создавались сказки о счастливом принце, о соловье и розе, о великане-эгоисте, о замечательной ракете. Ни одна из них, прежде чем забраться на стол Карлейля, побывала на верхнем этаже в комнате мальчиков, которым Уальд рассказывал свои сказки, трудноватые для их возраста и воображения. Несколько сказок по дороге утерялось, и сохранились они лишь в памяти сыновей. «Счастливый принц» вышел в мае 1888 года с иллюстрациями Джекомба Гуда и Уолтера Крейна. Критика отнеслась пренебрежительно. Успех книги был невелик. Не принадлежа к писателям, изучающим счета книжных лавок, Уайльд об этом не тревожился и, скорее всего, даже не знал. Он был в восторге от исправной быстроты своего пера. Вызволенное из журнального рабства, оно поспевало теперь за бегом его фантазии. После краткой выучки у Андерсона он вернулся к излюбленной своей форме свободного очерка, этой изящной, тонкой манере рассуждать о людях, вещах и проблемах, которые Уолтер Паттер придал столь живой и красочный тон. Уолтер Паттер, тихий, задумчивый мастер из Оксфорда, товарищ лучших часов жизни, несравненный виртуоз музыкальной звучной прозы, перо, карандаш и отрава. Очерк, опубликованный в 1889 году «Fortnightly Review», и портрет мистера У. Икс того же года могли бы оказаться среди воображаемых портретов Паттера по точности сведений, чистоте стиля и изысканности тона. Первый очерк, посвященный странной фигуре Уэйнрайта, писателя, рисовальщика и отравителя, возник якобы после того, как автор загляделся на пару перчаток зеленой кожи, такой гладкой и тонкой, что она почти просвечивала, их ввел в моду этот денди начала XIX века. Целые месяцы Оскара преследовал образ узких рук, как бы обтянутых змеиной кожей, под которой просвечивали синеватые жилки. Он видел, как ночью они появляются, чтобы влить яд в стоящий у кровати стакан, и как с подобной же легкостью при мирном свете лампы делают за столом, заваренным книгами, изящные зарисовки детских головок или выстраивают слова в ряды длинных отшлифованных периодов. Не без глубокого волнения написал он тогда: «Легко вообразить себе сильную личность, которую формирует грех». И, как всегда, он тут думал о самом себе. Портрет мистера У.Х. был внушен усердным чтением Шекспира. Сонеты принадлежали к любимым книгам Оскара. В любую минуту он мог цитировать наизусть десятки этих великолепных стихов, насыщенных скрытым содержанием. Его привлекала их тайна, окончательно затемненная сотнями брошюр, трактатов, ученых трудов, старавшихся ее объяснить. Какое наслаждение очутиться в этом волшебном мире слов, ключ к которому, навеки погребенный, лежит на дне трех веков. В то время было довольно распространено мнение, что сонеты адресованы лорду Уильяму Херберту. Оскар снова выдвинул давно заброшенную теорию, что героем их является молодой актер Уильям Хьюз, чей образ полон изящества и поэтичности, и для которого Шекспир создавал свои самые обаятельные женские роли. Ведь в его времена женские роли играли юноши. Свое эссе Оскар написал в виде рассказа о волнующей гибели Сирила Грэхэма, погибающего за веру в теорию Хьюза. Сделал в легких беседах более доступными трудные ученые рассуждения и наполнил ими тишину библиотек в старых богатых дворянских домах. Fortnightly Review отослал рукопись автору, не желая публиковать вещи, где речь шла о любви Шекспира к юношам. Напечатал очерк Blackwood's Magazine, и много недель не прекращались толки в гостинах, в клубах, в прессе. Очерк Уайльда восприняли как личное признание. Ни в один период своей жизни Уайльд не работал так, как в 1890 и 91 годах. Успех в обществе и известность были достаточно велики, чтобы поддерживать ровное напряжение ума, как бы под постоянным магнетическим током, но в то же время еще не превышали некую меру и оставляли немало часов, чтобы прислушиваться к своим мыслям. За исключением юношеских стихов, в значительной мере возникших в оксфордском одиночестве, творчество Оскара всегда осуществлялось вдали от его кабинета и письменного стола. Живое слово всегда было у него матерью мысли, а общество — тем, чем бывает для железа кремень, высекающий искры. Он мыслил, столкнувшись с умом другого. Мыслил, когда говорил, и созданный на ходу ответ чаще всего бывал той чудесной загадочной случайностью, какая при создании стиха подсказывает рифму, пробуждает неожиданные ассоциации. После одного вечера, проведенного среди людей, внимательных и молчаливых, из одной встречи с кем-нибудь умеющим слушать и спрашивать, из обычной поездки по парку, где между двумя поклонами обмениваются несколькими фразами о погоде, о новой трости, о пейзаже, о мелодии, которую играет оркестр, он приносил больше, чем сумел бы нашептать сам себе в течение бесконечных часов за столом Карлейля. То, что оставалось сделать, зависело уже только от умения записывать. Разумеется, это «только» заключало в себе бездну писательских наслаждений и мук. В те годы Уайльд шел на них с величайшей радостью. Второй цикл сказок, изданный отдельной книгой под названием «Гранатовый домик», он рассказывал неоднократно и на разные лады, прежде чем нашел эту форму, где слиты мягкая фантазия Андерсена и флоберовская точность, образуя особый сплав. Свершалось бракосочетание «Снежной королевы» со святым Юлианом Милостивым. Свадебным подарком от Уайльда были неистощимый ларец с драгоценностями и длинные ряды гобеленов, на которых его ритмическая проза выткала картины природы и радостные пасторали. Книга вышла небольшим тиражом. Критика ее, в общем-то, обошла молчанием, не догадываясь об истинной ее ценности, не предчувствуя, что она станет источником столь многих подражаний.